Но создатели этих книг, желая напомнить читателю какие-нибудь факты или истории, которые они считали хорошо известными, не излагали их, а ограничивались подстрочными ссылками на них. И это представляет теперь неудобство, состоящее в том, что мы лишены возможности узнать подлинный текст какого бы то ни было из преданий, на которые они ссылаются, так как сведений о них почти уже не осталось. А то немногое, что осталось, сильно изменено. Эти притчи подвергались стольким новым толкованиям, что в Пуранах фактически уже развернулись в целые поэмы.